Глава 5. О жизни епископа Айдена. Вот с этого острова, от этого монашеского братства и был послан Айден наставлять народ англов в вере после того, как его посвятили в епископы в том монастыре при аббате и священнике Сегене. Среди прочих душеполезных уроков он преподал духовенству и полезнейший урок воздержания и самообладания. Лучшим доводом в пользу его учения служило то, что он с его товарищами жил той же жизнью, которой учил, ибо он не думал и не заботился о земных благах, но тут же с радостью отдавал первому встречному бедняку дары, полученные им от королей и сильных мира сего. Повсюду, в городе и деревне, он путешествовал не верхом, а пешком, если его не побуждала срочная необходимость. Когда же он в пути встречал людей, богатых или бедных, он всегда обращался к ним и, если они были неверующими, убеждал их принять таинство крещения. Если же они были верующими, он укреплял их в вере как словом, так и дарами милосердия и другими добрыми делами. Во всем его жизнь отличалась от вялости нашего времени. Все окружавшие его монахи и миряне учились чему-либо, читали Писание или заучивали на память псалмы. Этим каждодневно занимались сам Айден и все его спутники, где бы они ни находились. Если же, как это нередко случалось, его приглашали на пир к королю, он шел туда с одним или двумя монахами и, вкусив немного пищи, спешил прочь, чтобы читать или молиться с остальными. В то время многие мужчины и женщины, по его примеру, стали поститься по средам и пятницам до 9 часа в течение всего года, кроме времени между Пасхой и Пятидесятницей. Ни из почтения, ни из страха не умалчивал он о грехах богачей, но вразумлял их суровым порицанием. Никогда он не давал власть имущим деньги, но лишь угощал их, когда принимал у себя в гостях. Напротив, все деньги, полученные в дар от богатых, он, как мы уже сказали, тратил на помощь бедным или на выкуп тех, кто был несправедливо продан в рабство. Многие из тех, кого он выкупил, позднее сделались его учениками и после его наставлений и поучений приняли священство. История говорит о том, что когда король Освальд попросил у скотов предстоятеля для просвещения его и его народа, сначала был послан другой, более строгий муж. Некоторое время он проповедовал англам безо всякого успеха, и, видя, что люди не желают его слушать, вернулся в свою страну. На встрече со старшими он доложил, что не преуспел в обучении того народа, к которому был послан, потому что народ этот непослушен, упрям и груб. Тогда они долго спорили, что делать, поскольку желали оказать тому народу помощь, о которой их просили, и в то же время сожалели, что их проповедник был отвергнут. Наконец Айден, бывший там, сказал этому священнику: «Мне кажется, брат, что ты был излишне суров к твоим непросвещенным слушателям. Ты не дал им сперва молока простого учения, как советовал апостол, чтобы они, питаясь Господним словом, понемногу окрепли и смогли получить более сложные уроки и усвоить более возвышенные заповеди Божьи». Когда Айден произнес такие слова, все глаза повернулись к нему, и все согласились со сказанным. Также они согласились, что его следует возвести в епископское достоинство и послать к этим неверующим и непросвещенным людям, чтобы он мог и дальше проявлять присущий ему дар рассудительности, которая есть мать всех добродетелей. И так он был посвящен и послан к ним проповедовать, и по прошествии времени доказал, что обладает не только умеренностью и здравым смыслом, замеченными в нем изначально, но и многими иными добродетелями.